Глава 10. «Ну ты даешь», — с уважением сказал Ренат. «Новичок, ничего не знаешь, ничего не умеешь, а силища, как у слона». «Это я в дедушку пошел», — скромно сказал Кирилл, не уточняя, правда, в какого конкретно дедушку. «Если бы не твой запас сил, мы бы не вырвались оттуда», — честно признал Ренат. «О, смотри, что про нас пишут», — сказал он, гоняя новостную ленту на телефоне. «А что там?» — заинтересовался Кирилл. «Пишут, что случилось аномально редкое явление, целая серия шаровых молний, но доблестные сотрудники библиотеки все потушили, повреждений нет». «Как нет?» — открыл рот Кирилл. «А вот так, нет. Привыкай», — ответил ему Ренат. «Люди не видят колдовства, потому что не верят в него. Вообще никто не видит». «Дети иногда», — признал Ренат. «Они и в Деда Мороза верят, и в волшебство. Даже если ребенок что-то и увидит, ему ведь все равно никто не поверит». Они сидели в кафе, где ждали заказчика. Кирилл с головой влез в ноутбук, читая тексты, которые ему сбросил единственный, но от этого не менее дорогостоящий сотрудник. Пока не было ничего интересного. Какие-то дневники, вздохи сопливого юноши, который любил Лисхин, а та не отвечала ему взаимностью. В общем, пока вложения себя не окупали. Кирилл, погруженный в чтение, даже не заметил, как перед ним сгустился из воздуха худой, как щепка, мужчина без возраста, который смотрел на них мертвыми глазами. Они, казалось, были утоплены в его череп, и там сверкали всполохами огня. Тип выглядел просто жутко. «Все в порядке?» — спросил он надтреснутым голосом. «Я хочу получить свою книгу. Я ее чувствую. Она здесь». «Вот она», — Ренат передал ему упакованную сумку. «Надеюсь, вам хватило ума ее не открывать?» — спросил незнакомец. «Обижаете», — ответил Ренат. «Это же было в нашем соглашении». «Хорошо», — ответил тот. «Моя часть договора». Он щелкнул пальцами, и смартфон Рената звякнул, сигнализируя о поступлении перевода на счет. Тот проверил банк, и лицо его расплылось в довольной улыбке. «С вами приятно иметь дело. Жаль, что мы раньше не познакомились». «Поверь, парень, тебе очень повезло, что ты со мной раньше не познакомился». На лице собеседника появилась безжизненная, пугающая улыбка. «Позвольте откланяться, молодые люди. Удачи!» Собеседник как будто испарился. Парни так и не поняли, когда он вышел. «Просто ты моргнул, а человека уже нет». Он исчез, оставив после себя ощущение какого-то иррационального сосущего страха. «Страшный тип, просто обосраться», — сказал Кирилл, когда пришел в себя. «Но деньги зачетно переводят. Я тоже так хочу». «Вот для этого договор и нужен», — ответил ему Ренат. «С такими личностями соглашение должно быть в каждой букве выверено. Иначе пропадешь не за грош». «Так зачем ты с ними связываешься?» — удивился Кирилл. «Так на жизнь-то надо зарабатывать. Не все же такие везучие, как некоторые». «Твоя оплата». Ренат протянул свиток, написанный на какой-то пожелтевшей бумаге с обтрепанными краями. Он был перевязан кожаным шнурком, на котором болталась вислая печать из сургуча. «А как им пользоваться?» — спросил Кирилл. «Да очень просто», — пожал плечами напарник. «Печать ломаешь и читаешь. Если твоя сила позволяет это заклинание принять, ты это почувствуешь». «А если у меня сил не хватит?» — уточнил Кирилл. «Тогда ты ничего не почувствуешь», — ответил Ренат. «Но ты можешь не беспокоиться. У тебя сил с лихвой хватит. Я же видел, что ты можешь. Неграмотный, но сильный». «Спасибо. Доброе слово и кошке приятно», — обиделся Кирилл. «Ну что, разбегаемся?» Таков был уговор. «Хочешь, телефонами обменяемся? Мало ли что», — сказал ему напарник. «Давай», — согласился Кирилл. «Я, правда, не всегда в сети бываю, но, если что, пиши». И, кстати, было волнительно. Он забрал сумку с едой, что заказал тут заранее, и пошел в туалет, откуда, к удивлению персонала, так никто и не вышел. Впрочем, они об этом забыли сразу же. Мало ли, может, и вышел клиент, когда они отвернулись. «Дом, милый дом». Пещера колдуна встретила его такой радостью, что Кирилл почувствовал это кожей. Его окатило потоком безумно приятного тепла. Дом скучал, дом был счастлив, что хозяин вернулся. Кирилл погрузился в блаженство ничего не делания, но охватило его ненадолго, всего на пару часов. Все-таки он не Илья Муромец, который на печи 33 года пролежал. Современный человек, отрезанный от осмысленной деятельности и привычного потока информации, начинает сходить с ума и делать глупости. А ведь еще есть свиток, и с ним нужно было срочно разобраться. Кирилл набрал воздуха в грудь и сломал печать. Он развернул свиток и понял, что не может понять ни слова. Бумага была исписана латинскими буквами, да еще и готическим шрифтом. «Тьфу ты!» — расстроился Кирилл. «Ни черта же непонятно». Его разочарование усилилось, когда он увидел, как буквы на свитке стали постепенно бледнеть, а сам он осыпался на пол горсткой пепла. «Вот, теперь и намусорил», — разозлился горе-волшебник. «Один обман кругом. Да что ж за жизнь-то?» Впрочем, он еще питал иллюзии насчет порядочности окружающих, а потому оделся и вышел на мороз. Пробовать заклинание в своем доме он посчитал немыслимым кощунством. Горы встретили его удивительно спокойной погодой. Ветра не было, а хрустальный прозрачный воздух дал Кириллу возможность обозреть окружающую картину без помех. От красоты горного пейзажа у него захватило дух. Гигантские пики, покрытые снеговыми шапками, стремились в небо, а вокруг не было ни души. Ведь даже мухи и комары не залетают в такую высь. Животным нечего делать в этой безжизненной ледяной пустыне, а людям тем более. Может, только если шальные альпинисты добирались сюда. Молодой месяц, что поднимался в небе, говорил о том, что это все-таки земля. Может, Гималаи, а может, Памир, — подумал Кирилл. Дед про каких-то крестьян говорил, которые ему еду таскают. Нафиг их, не нужны они ему тут. Пусть вообще забудут дорогу в эти места. Хотя, скорее всего, встречались они где-то существенно ниже. Добраться сюда пешком было решительно невозможно. Кирилл подошел к какой-то скале и скептически посмотрел на нее. Как же эту ледяную молнию запустить? И он по привычке вытянул вперед палец, представив себе вылетающий из него кусок льда. Так оно и вышло. В скалу ударила сосулька, которая выдала брызги из каменного щебня и ледяной крошки. Как обычно, Кирилл не додумался отойти подальше, и какой-то осколок долетел до него и рассек кожу над ухом. «Однако», — зашипел он от боли, — «как говорил классик, не просочиться бы в канализацию». Ранка была неглубокая, и он приложил к ней снег. Настроение поднималось. «Он же теперь крут не в меру. Сосульками кидается, огненными шарами стреляет, как заправский ковбой. Да ему теперь сам черт не брат». И только где-то в глубине души ворочался здравый смысл, который говорил ему: «Хозяин, очнись, ты же сявка еще. Вспомни того типа в кафе. Он же всего пару слов сказал, а ты уже понял, что на один зуб ему. Щелбаном зашибет и не заметит». Заклинание четвертого круга легло как родное, из чего Кирилл сделал вывод, что этого самого круга он достиг. Да только что это за круги такие, он так и не выяснил. Он так и не спросил об этом у Рената. Уж больно много событий произошло за это время. Пролетела неделя. Кирилл продолжил наслаждаться покоем и размеренной жизнью. Периодически он прыгал в разные торговые центры, где подключался к интернету и читал почту от переводчика, развившего неумеренную прыть. Еще бы, он зарабатывал за месяц 3 свои обычных зарплаты и пахал как дизель в Заполярье. Последнее письмо оказалось крайне интересным и сопровождалось комментарием. «Уважаемый Кирилл, я не слишком понимаю смысл всей этой работы. Да, вы говорили, что это записи вашего далекого предка, но тут дальше идет какая-то чушь. Я несколько раз перепроверил по различным словарям и за правильность перевода несу полную ответственность, но смысл? В общем, прочитайте сами. Если сочтете, что финансировать эту работу необходимо и впредь, я буду рад дальнейшему сотрудничеству. Если же нет, я отнесусь к этому с полным пониманием. Вы платите серьезные деньги за результат, но это какая-то бессмыслица, и мне, как специалисту, очень неудобно перед вами. Возможно, я делаю какую-то ошибку. В общем, прочтите и дайте обратную связь. С уважением, Георгий Леонардович». Сердце Кирилла ёкнуло в предвкушении. Неужели это оно? И он погрузился в чтение. 26 января 1734 года. Сегодня должен был пойти к причастию, но не смог. Ничего не могу понять. Ноги просто несут мимо церкви. Домашние косятся. Пришлось придумать какую-то нелепицу, чтобы оправдать сей в высшей мере предосудительный поступок. 27 января 1734 года. Сегодня чуть было не сгорел. Я и до этого чувствовал, что мои ладони изрядно горячи, куда сильнее обычного. Но сегодня у меня в руках загорелся лист бумаги. Я перепугался и уронил его на пол. Еле успел затоптать. Пламя было весьма сильным, словно не лист бумаги горел, а костер преогромный. Наваждение дьявольское, не иначе. Помилуй меня, Господи. 31 января 1734 года. Сегодня приехал дядюшка Людвиг. Матушка расстаралась, чтобы принять его наидостойнейшим образом. Он нас больше 10 лет не изволил посещать. Он затворник и из своего замка не выезжает, почитай, и никогда. Пристранные вещи, говорит дядюшка, весьма необычные. Якобы я, рожденный в семье добрых католиков, самый что ни на есть колдун. А когда я не поверил, с улыбкой предложил в церковь сходить. Я вновь испробовал и вновь не смог. Господи помилуй, да неужто это правда? Да за что же наказание мне такое? Не хочу к нечистому в прислужники идти, гореть моей душе в гиене огненной. 15 марта 1734 года. Прибыл с дядюшкой в его замок. Да чего же мрачное место. И горы Шварцвальда вокруг почти безлюдные. Из прислуги один старый горбун. Истину говорю, прислужник колдуна. И взгляд весьма недобрый. Дядюшка меня своим наследником назначил, чему матушка весьма рада оказалась. Нас 6 ртов, а состояние наше невелико, так что ей большое облегчение наступило. 17 марта 1734 года. Дядюшка скончался. В постели его тело остывшее нашли. Слуга и не опечален вовсе, говорит, что так и должно быть, раз новый хозяин появился. Господа милосердного более не поминаю. Нельзя мне теперь. Я другому господину служу. 29 марта 1734 года. Веду разбор дядюшкиной библиотеки. Средств он оставил мне предостаточно, чтобы жизнь ученым занятиям посвятить. Написал матушке, что готов сестрам достойное приданое выделить. Хранит их тот, кого мне поминать теперь нельзя. На этом перевод заканчивался, и Кирилл отбил письмо переводчику. «Абсолютно с вами согласен». Редкостная дичь, но семейные традиции нужно чтить. Я хочу все архивы перевести и издать в виде книги. В следующем году у дедушки юбилей, ему будет приятно. Ответ прилетел незамедлительно. Что ж, я рад, работу продолжаю, весьма рад, что работаю с таким преданным своей семье молодым человеком. Вы удивительный юноша, я как преподаватель с 40-летним стажем знаю, о чем говорю. Иногда я даже представляю, как в аудиторию заходит расстрельная команда, ставит на кафедру пулемет и медленно, очень медленно заправляет ленту. А эти великовозрастные балбесы бросают свои телефоны и ощущают непреодолимую тягу к учебе. Мечты, мечты. Где ваша сладость? С уважением, Георгий Леонардович. Звякнул телефон, и Кирилл заинтересованно взял его в руку. Номер он поменял, и связаться с ним мог только один человек. Собственно, это он самый и был. Кирилл прочел сообщение. «Срочно появись в том же кафе. Вопрос жизни и смерти». «Надо же, какая экспрессия!» — буркнул он себе под нос. «Но почему бы и не встретиться? Вдруг у парня беда? А человек он неплохой, что для его сегодняшней жизни вовсе немало». И Кирилл зашел в кабинку туалета, переместившись в туалет того же кафе, где они передавали книгу заказчику. Ренат сидел за дальним столиком, он был весьма бледен, а перед ним стояла чашка остывшего кофе. Он пока не сделал ни глотка. «Здоров», — весело сказал Кирилл. «Здоров», — вяло ответил Ренат. «Чего смурной такой? Кого хороним?» «Заказчика хороним», — хмуро ответил Ренат. «Какого?» — резко сел Кирилл. «Этого с рыбьими глазами». «Его самого», — кивнул Ренат. «Теперь его брат требует встречи». «А мы ему что-то должны, что ли?» — удивился Кирилл. «Кто он такой, чтобы чего-то требовать?» Ренат посмотрел на него, как на умалишенного. Впрочем, он сделал скидку на юный возраст волшебника и сказал. «Ты не понимаешь. Этот может потребовать все, что захочет. Он скоро будет здесь, и я тебе советую очень аккуратно выбирать слова, когда разговариваешь с этим... существом». «Хорошо», — кивнул Кирилл. «Слушай, а сколько тебе его брат за книгу заплатил? Если не секрет, конечно». «Не секрет», — нехотя ответил Ренат. «300 тысяч». «Долларов?» — деловито поинтересовался Кирилл. «Совсем, что ли?» — удивленно посмотрел на него Ренат. «Рублей». «Мы что, за 150 на рыло жизнью рисковали?» — завопил Кирилл. «Да ты совсем больной, что ли? Тебе делать было нечего?» «Мне жрать было нечего», — хмуро ответил Ренат. «Понял?» «Понял», — успокоился Кирилл. «Давай я с ним поговорю, а ты молчи». «Уверен?» — спросил его Ренат. «Ты же его не знаешь совсем. Это страшный человек. Хотя... какой он человек?» «Ну, не такой уж я и страшный». Напротив сидел клон предыдущего клиента, только немного постарше и еще неприятнее, если это было вообще возможно. Я не для всех страшный, а только для врагов. Вы хотите стать моими врагами, молодые люди?» От него веяло могильным холодом. И весь вид этого человека со впалыми щеками и глазами, как будто провалившимися в череп, навевал тоску и ужас. «Мы хотим знать, чем обязаны встрече», — уверенно сказал Кирилл, хотя никакой уверенности он в себе не обещал. Напротив, от вида этого типа его колотило не на шутку. «Моего брата убили», — вымолвил их собеседник. «И вы причастны к его смерти». «Каким это образом?» — удивился Кирилл. «Книга. Его убили из-за книги», — сказал колдун. «Мы доставили заказ, мы получили оплату, и мы никого не убивали», — решительно ответил Кирилл. «Мы к убийству вашего брата не причастны. Вы найдете убийцу, и вы вернете мне книгу», — припечатал колдун. «Сроку даю — неделю». «А иначе?» — попытался возразить Кирилл. «А иначе я из вас сделаю чучело и поставлю у себя в лаборатории для услаждения взора». И он улыбнулся зубами, никогда не знавшими заботы стоматолога. «Не пойдет», — отмел его предложение Кирилл, у которого дрожали поджилки. «У нас тут не столовая для бездомных. Мы бесплатно не работаем». «Наглые моськи», — усмехнулся колдун. «Ничтожная ищейка, которая еле-еле на второй круг прорвалась. Тебя же ведь даже в стражу не взяли, потому что ты никчемный, хоть и урожденный маг. И полукровка, четвертый круг, которому сила досталась через боль. Кто тебя сделал таким, мальчик? Мне кажется, я его знаю». «Не ваше дело», — насупился Кирилл. «Законное возражение», — неожиданно серьезно кивнул колдун. «Не мое. Ты заслужил свою силу. И требование оплаты тоже законно. Говори, я слушаю. Но ты не хами мне больше, иначе я тебя твоими же глазами накормлю». 3 миллиона рублей и одно заклинание четвертого круга. И срок — месяц. 2 недели, — протянул руку колдун. 2 недели, — ответил Кирилл, руку пронзила током, сила засвидетельствовала контракт. «Книгу украдете и отдадите мне. А убийца, — уточнил Кирилл, — тот, у кого книга, виновен. Просто покажете мне его, я разберусь сам. Вам он не по зубам. Связь через это», — собеседник выставил на столе две фигурки. Одна выглядела как типичный колдун, и он толкнул ее в сторону Кирилла. А вторая представляла собой маленькую собачку с умильными глазками. «Это ты, наглая моська», — усмехнулся волшебник. «Нравится?» «Нет», — насупился Кирилл. «Да мне насрать». «У вас 2 недели», — и колдун исчез, словно его и не было. 3 миллиона. 3 миллиона», — потрясенно шептал Ренат. «Я хочу 3 миллиона. Это же я ипотеку сразу закрою». «Мой друг», — спустил его на землю Кирилл, «нам нужно за 2 недели найти книгу, которую нельзя читать, потом украсть ее у колдуна, который может размазать нас одним щелчком, и постараться не стать чучелом для услаждения взора этого маньяка. Я ничего не забыл?» «Ах, да, я забыл самое главное. 3 миллиона мы делим пополам. И оказывается, не так уж и богат. Питаться в кафе оказалось слишком накладно». «Да», — лицо Рената вытянулось от разочарования. Он уже мысленно выплатил ипотеку. «Да, и мы должны открыть агентство». «Какое еще агентство?» — открыл рот Ренат. «Детективное агентство», — пояснил ему Кирилл. «Мы не можем требовать такие суммы, заключая договоры в обычном кафе. Это просто несерьезно. Нам нужен офис и секретарша в мини-юбке, и кофейный аппарат, чтобы секретарша наливала нам кофе. Должна же она хоть чем-то заниматься». «А как мы его назовем? Его же обязательно надо как-то назвать». Глаза Рената лихорадочно заблестели. «Мы его назовем детективное агентство «Ледяной пик». «Почему «Ледяной пик»?» — изумился Ренат. «Потому что именно там мы будем прятаться до конца жизни, если не найдем убийцу».